Глава 56. Сначала я решила озвучить свою идею о конной прогулке Архипу, чтобы удостовериться в ее, ну, скажем, не такой уж сумасбродности. Я подумала, что лучше уж пусть он скажет мне, что это неразумно и небезопасно, чем Михаил. А может быть, и не скажет. Мне так нравилось называть графа про себя по имени Михаил, Миша. У меня тут же возникали в голове картинки нашей будущей жизни, словно его имя впускало меня в его личное пространство, раздвигая границы условностей. Только вот какой будет она, наша совместная жизнь? Согласится ли граф пойти мне навстречу и оставить мне мое дело, которое уже было частью моей сути? Смогу ли я быть ему хорошей женой, совмещая работу и семейную, а также светскую жизнь? В любом случае, решение оставалось за ним. На следующее утро, после разговора с Софи, я, улучив минуту, помахала Архипу из окна нашего походного домика. Мы, хотя и устали от дороги, а все же этот просторный экипаж невольно стали называть домом. «Доброго денечка, барышня!» Архип был румян с мороза, и Софи поспешила предложить ему чай, радуясь его визиту. Накидываться на него с вопросами сразу было не совсем удобно, поэтому сначала я завела светскую беседу. О том, что дороги стали более ухабистыми, что березы под снегом выглядят очень живописно, сколько еще времени мы проведем в пути и так далее. Архип с удовольствием швыркал, прихлебывая горячий чай. Мы подсовывали ему то булочки, то пирожные. Он был доволен нашим вниманием, но отказывался почти от всего, уверяя, что есть не хочет. «Сытый куме одни песни на уме», — посмеиваясь, подмигивал он Софи, ожидая, когда я переведу ей русский фольклор. А мы, барышни, в дороге. Дорога — это серьезное дело, а не шаляй-поляй. Он многозначительно поднял указательный палец вверх, подчеркивая глубину мысли. У меня сердце ухнуло вниз, куда-то там, в желудок. Архип говорит такое, а я сейчас буду спрашивать, уместна ли прогулка верхом и сможет ли граф сопровождать меня на ней. А вдруг нет лишних лошадей для верховой езды, а вдруг для этого придется останавливать весь обоз? В общем, я порядком струхнула. Но спросить все же стоило. А вдруг повезет? Мне почему-то казалось, что именно на этой прогулке, когда мы останемся с Михаилом наедине, я и получу ответы на свои многочисленные вопросы. На самом деле, вопрос был один. Ответ тоже. Задумавшись, я шумно вздохнула. Вот ведь правду говорят, если женщина не выдумает себе порядка 5 драм за день, проверьте ее пульс. Возможно, она уже померла. А ведь задумывалось все просто как развлечение. Наконец наступил момент, когда я сочла возможным сказать. «Архип, у меня просьба. Вернее, вопрос». Я густо покраснела, подбирая слова. И Архип, и Софи уставились на меня удивленно. Кажется, я прервала их на полуслове. «Слушаю, мамзель, внимательно. Усе вопросы решим. Что стряслось-то?» Он отставил пустую чашку и смотрел на меня добрыми светлыми глазами. «Скажи, а вот... не будет ли слишком сложно покататься здесь верхом? Есть ли для этого возможность?» Архип смотрел на меня очень удивленно, а я постаралась закончить свою мысль, боясь, что не смогу договорить до конца. «И если это возможно, мог бы граф сопровождать меня?» Архип неторопливо провел по усам. Мне показалось, что он прячет лукавую улыбку. «Надо подумать, барышня Мадлен. Какая из лошадок вам подойдет-то? С нами не очень много смирных да послушных. Только опытных слушаются». Тут он спохватился. «Так может, вы как раз из опытных? На смирные скучно вам будет?» Он простодушно смотрел на меня в ожидании ответа, а я только и могла ему сказать, что верхом мне приходилось ездить очень-очень давно, в прошлой жизни. Поэтому я лишь неопределенно пожала плечами и ответила, что лучше, конечно, поспокойнее. «Ну, тогда я поспрашаю графа. Ежели он не супротив, то, может, после обеда и получится. Как раз все дела срочные до этого времени сделаем». Мне стало неловко от своей просьбы, но обратного хода уже не было. Пришлось смириться со своим смущением и только предполагать, что выйдет из моей затеи. Софи поглядывала на меня чуть тревожно, чувствуя мое внутреннее смятение. «Мадемуазель, вы в порядке? Почему вы так напряжены? Может, нездоровы?» «Нет, Софи, все хорошо. Немного неудобно. Мое желание покататься выглядит как каприз. Она накрыла мою ладонь своей и ободряюще произнесла: «Le cœur a toujours sa raison». У сердца всегда есть свои причины. Ее голос и мягко грассирующие звуки были для меня уже такими же близкими, как родная речь. Я автоматически произнесла эту французскую поговорку по-русски. «У сердца всегда свои причины». Софи захлопала в ладоши. «Уи, как красиво звучит! Помогите мне выучить ее правильно. Еще раз по буквам». Я механически повторила эти слова для Софи, медленно вслушиваясь в каждый звук. По какой-то причине они меня успокоили, и я облегченно улыбнулась подруге. Незадолго до обеда к нам снова запрыгнул Архип и сообщил, что граф имеет и возможность, и желание сопроводить меня. Лошадка для меня найдена, и через час после обеда я должна быть готова. Какой там обед? Мы с Софи кинулись искать ее костюм для верховой езды, поскольку я своим не успела обзавестись, хотя и самолично выпустила несколько таких в Париже для дам высшего света. Они были достаточно вычурными для светских катаний, которые тоже были своеобразными показами мод, поэтому я и не оставила для себя ни одной из моделей, полагая, что такие развлечения мне не нужны, а, соответственно, и костюмы тоже. Софи уверяла меня, что у нее есть подходящий простой из черного сукна. Но в каком из сундуков он находился, она не помнила. Таким образом, вместо обеда мы лихорадочно перебирали ее вещи, пока не нашли то, что нам было нужно. Мало того, что я волновалась, так еще и эти поспешные сборы и предстоящий разговор заставили основательно дрожать мои колени и руки. Мы едва-едва успели привести меня в должный вид, как за окном мелькнул синий с красным мундир. Но теперь и сердце затрепетало. Полный набор рафинированной влюбленной барышни. Такой самоиронией я пыталась успокоить себя, но получалось не слишком хорошо. Обоз немного замедлил ход, а потом и совсем остановился. Я открыла дверь дармезом. Граф сидел на своем горцующем коне и являл для меня романтичнейшую из картин. Одной рукой он держал за поводья небольшую гнедую лошадку для меня. Они и дамское седло для меня нашли. Кстати, как на нем держаться, я понятия не имела. Мне казалось, что при первом же шаге лошади я соскользну с него. «Мадемуазель Мадлен?» Хотя граф и приветствовал меня своей обычной улыбкой, мне показалось, что он тоже напряжен. «Здравствуйте, Михаил Владимирович. Спасибо, что взяли на себя труд развлечь меня». Вокруг нас были люди, поэтому мы держались немного чопорно. Граф легко подхватил меня, взяв двумя руками за талию, и пересадил сразу с подножки дармеза в седло. Как я и предполагала, было ужасно скользко и неустойчиво, и хотя седло имело мягкое сиденье и небольшую спинку, я не чувствовала равновесия, упираясь двумя ногами в одно стремя. Заилозила, устраиваясь поудобнее. «Ладно, авось пронесет», — подумала я с интонацией Архипа, и мы тронулись с Апраксиным в сторону березовой рощи через поле. Он молчал, придерживая своего коня, чтобы мы с ним ехали вровень. Заговорили мы для пущей неловкости момента одновременно. «Михаил Владимирович, Мадлен?» Дальше было непонятно, кому из нас продолжать. Затем он, все таки решив, что более смущать меня было бы просто невежливо, повторил: «Мадлен, я понимаю, что должен сейчас либо сделать вам предложение так, чтобы вы приняли его безо всяких жертв с вашей стороны, либо...» Тут он сделал паузу, достаточно долгую, чтобы я успела несколько раз умереть и воскреснуть в душе. Совершенно потерять голову мне мешала моя неудобная посадка в этом чёртовом дамском сидении. Мне казалось, что я еду на верблюде, что, к счастью, случалось только раз в моей жизни, причем очень давно, несколько веков вперед. «Мадлен, я вижу в вас свою будущую жену, мать моих детей». Тут я невольно вспомнила пламенную речь баронета и совершенно неуместно рассмеялась нервным смехом, тут же закрыв себе рот рукой. Однако сиденье подо мной сделало плавное движение, и я покачнулась. Граф, видимо, тоже нервничал, потому что даже не заметил, как я чуть не навернулась под копыта лошади. «Моя дорогая, я был бы счастлив, если бы мог представить, как возможно совместить роль жены и матери, хозяйки нашего с вами дома и вашу деловую деятельность. Наверное, я должен перед вами извиниться, что внес смуту в ваши планы своим порывом. Простите меня. Все понятно. Продолжать ни поездку, ни разговор больше не было смысла. Совершенно ожидаемо в моих глазах вскипели слезы. Невыносимо было думать, что Михаил увидит их сейчас, поэтому я резко натянула поводья и попыталась развернуть лошадь обратно к обозу. Пока я маневрировала ею довольно грубо от неумения и неопытности, лошадь подо мной задергалась, резко вскинулась на дыбы и рванула с места. Падая, я только и успела услышать отчаянный крик графа «Мадлен!», после чего мир погрузился в темноту.